Глава 10. Ты веришь этому мерзкому посланнику? Как вообще можно вести переговоры с врагами, убившими твою родню? Мне пришлось поведать дяде о посланнике советника Чингиса. Вернее, рассказал я ему только часть полученной информации. Но хватило и этого. Бучри не мог мыслить глобально, хотя был неплохим тактиком. Вот и сейчас, сидя в моей юрте, он начал возмущаться, забыв о том, что я не просто воин, а глава немалой орды. А ведь людей ко мне прибилось немало. Покидая Герат, который мы сбагрили на руки новому наместнику, трудно было предположить, что столько людей двинется в путь. Вернее, нам было известно их количество заранее, что вызвало немалую панику у обозников и гуслия. Ведь это потребовало срочно решать вопрос с дополнительным транспортом. Но само количество желающих, решивших отправиться в неизвестность, удивило. И ладно, когда речь шла о женщинах и девицах, к коим прикипели мои воины. Здесь дело житейское, и бабы прекрасно понимают опасность оставаться в пылающей провинции. Потому многие бабы решили рискнуть и покинуть родные края. Отступление монголов еще не является причиной установления мира в Восточном Харасане. Здесь хватает различных беков, эмиров и прочих феодалов, считающих власть харизмовраждебной. А так как большая часть армии вынуждена воевать севернее Амударьи, то в тылу еще долго будет неспокойно. А еще есть Делийский султанат, где пока идет гражданская война, но по ее окончании новый правитель вспомнит об ослабленной, но некогда богатой земле. Плюс, не надо сбрасывать со счетов государства Раджпутов 23, Раджпуты, санскар, сыновья Раджи, этносословная группа в составе варны кшатриев в Пакистане и Северной Индии. Начиная с 9 века известные своей воинственностью Раджпуты клана Пратихара играли ведущую роль в политической жизни Северной Индии. Одним из препятствий на пути исламизации Индии были островки раджпутской государственности в труднодоступных пустынях Раджастхана и джунглях Центральной Индии. В случае нападения врага, когда ситуация оказалась безвыходной, раджпуты практиковали массовое самоубийство, джаухар, накапливающих силы и не вмешивавшихся в войну монголов и мусульман. Кстати, индусы – весьма перспективные союзники, но до них от Дона слишком далеко. Поэтому мне придется согласовывать свою будущую политику с харизмийцами, которые являются оптимальным союзником. Да, государству куманов быть, если меня не убьют в ближайшее время. Это стало понятно уже в Мешхиде, где нас ждали люди Тагурмыша, охранявшие добычу, захваченную в прошлогоднем рейде. Наш сотник не терял времени даром и провел неплохую агитационную кампанию, присоединив к орде сотню воинов и несколько мастеров с семьями. А ведь еще есть база в Баджнурде, где людей еще больше. По последним донесениям дела там не очень, из-за претензий харизмийцев к моим христианам. Ведь сержант продолжал тренировать пехоту, а остальные франки живут обычной жизнью, совершая чудовищный грех, по мнению местных властей. Проклятые иноверцы не платят джизью. Пока людей спасала грамота, выданная мне джелалом. Но жалует царь, да не жалует псарь. Ведь надо учитывать, что армия шаха постепенно начала двигаться на восток, а это чревато дополнительными конфликтами. Поэтому надо срочно двигаться к базе, а разделять караван нельзя. Без хорошей охраны его ограбят наши же союзники. Поэтому в Баджнурд ушло 30 всадников для поддержки, мы же отдохнули и двинулись следом. Это еще хорошо, что Гуслия при помощи мастеров усовершенствовал местные арбы и построил несколько десятков вполне себе приличных телег. Я мечтал о классических фургонах американских переселенцев, но пока это было фантастикой. В Мешхиде мы оставили часть людей, которые попросили помочь доехать до города. Сюда же решили переселиться некоторые женщины, неплохо разбогатевшие на моих войнах. А вот Нушин решила остаться в Герате. Новый наместник оказался каким-то ее дальним родственником. Плюс, девица развернула нехилую такую движуху под моей крышей и мной же направляемая. Почему не дать хорошему человеку несколько советов по промышленным и торговым делам? Ведь персиянка это заслужила. Речь не только о бурном сексе, которым меня одаривали при первой возможности. Но нельзя забывать об уюте и комфорте, которые создала деятельная девица. Если у нее все получится, то на Востоке появится одна из первых дамочек-олигархов. Уж очень Нушин понравились мои истории про финансовые корпорации и торговые империи. Отряд верных людей и не только силовиков, она начала собирать чуть ли не через 2 недели после захвата Герата, а уже через 3 месяца была создана пусть слабая, но вполне дееспособная организация. Интересы вдовы распространялись как на торговлю с ремеслами, так и сельское хозяйство, но основной упор она делала на финансы, ибо с товаром можно прогореть, а долговая расписка купца или мастера останется у нее, да и просто звонкая монета решает любые вопросы. Но и продовольственным делам мадам решила уделить самое пристальное внимание, только ее интересовали больше мельницы и элеваторы. Заодно я попросил Гусейна построить экспериментальные образцы, доставшиеся ушлой персиянке. Расставание у нас получилось бурным, но немного грустным. Я же не дурак и понял, что она ждет ребенка. Но на все мои предложения переехать в более безопасное место получил вежливый отказ. Кстати, многие наши парни тоже оставляли свой генофонд в Герате и его окрестностях. Думаю, лет через 700 местные жители, скорее всего, они будут называться не афганцы, станут рассказывать про далеких предков, пришедших с армией Македонского. Угу, лучше же выводить родословную от греков, чем от лихих кочевников из донских степей. А рыжих, русоволосых и светлоглазых парней в моем войске хватало. С другой стороны, завтра могут вернуться монголы или город-паразит чума, направив историю в другом направлении. Главное, аборигены спокойно относятся к возможным трудностям и будущему вообще. На все воля Божья, вернее Аллаха, в их случае. После тяжелого перехода мы достигли Баджнурда, где встали лагерем за городом. Пока народ готовился к новому рывку, я занимался административными вопросами и решил поделиться с дядей дальнейшими планами. А они были простыми: нужно встретиться с рядом вождей кимаков, ибо промедление недопустимо. Агенты монголов давно обосновались среди восточной ветви кипчаков, сбивая с панталыку наиболее жадных и доверчивых глав родов. А вот знать поумнее давно следила за войной на востоке, и для нее не было секретом, что Чингис уничтожал племенную аристократию покоренных и присоединившихся народов. Даже Кара-Китай, добровольно присоединившиеся к его империи, не избежали этой участи. Тем более, странно наблюдать за наличием поклонников монголов среди половцев. Ведь на Яйка-Ембулук 24, река в Актюбинской и Гурьевской областях Казахстана, современное название Эмба, бежало немало остатков разгромленных племен с востока. Кстати, этой публикой тоже надо заняться. Никто не отменял правила, что враг моего врага, мой друг. Нам с потомками Чингиса все равно не разойтись мирно. Так почему не усилить свое будущее государство воинами, которым некуда отступать? Бурчи же подобного понять не способен, либо просто вредничает, упорствуя в ретроградстве. Почему-то мало кто пытается здраво осмыслить происходящее вокруг. И ладно, когда подобное касается обычных воинов. Но правители, вожди и кошевые, например, Джелал вместо укрепления своих позиций на западе Персии и Закавказье, развязал сразу несколько войн, поссорившись с потенциальными союзниками. Русские князья и половецкие ханы, потерпев сокрушительное поражение на Калке, немного выдохнули и принялись за прежние междоусобицы. Такое ощущение, что опасность, ползущую с востока, всерьез воспринимают только волжские булгары, несколько сбежавших от Чингиса племен и ваш покорный слуга. Здесь надо бить в колокола, забыть про старые обиды, создавать новые союзы и контратаковать врага, пока он занимается перегруппировкой сил. Только правители ведут себя будто инфантилы или туповатые подростки, распираемые гормонами. Переговоры будут с врагами монголов, отвечаю на пассаж дяди, смерть сестры я не забыл и не простил. Но какой смысл сейчас заниматься местью и тратить на это силы, если завтра куманы превратятся в рабов, а всех наших ханов с родней просто убьют? Тех, кто участвовал в убийстве девочек, мы казнили. Голову человека, приказавшего похитить Шамал и Андрону, передали наши временные союзники. Главным виновным в ее смерти является Чингис и его род. Вот с беглецами мы и будем сражаться до полного уничтожения, нас или врагов. Дядя хотел снова возразить и начать очередной круг бессмысленного спора, как откинулся полог юрт, а в проеме появилась голова Бузлара. «Едут. Им осталось не более 2000 локтей», — произнес псевдоконюх и замер в ожидании приказа. «Пусть женщины начинают накрывать на стол в главном шатре. Горячие, думаю, понадобится через час, но им виднее. Я выхожу, поднимаюсь с ковра и разминаю немного затекшее тело. Мне сейчас не до бурчи. К нам пожаловал гость, от которого зависит моя дальнейшая судьба. Вернее, он может повлиять на наше общее дело. Проблем отбиться и уйти в степь я не вижу. А вот увести с собой захваченный хабар и рекрутированных людей нам могут помешать. Тем самым мои замыслы будут отброшены на пару лет назад. В политике нет такого чувства, как благодарность, зато есть объективная реальность. Если вчера мы были верными союзниками Хорезмшаха и помогли ему освободить огромные территории, то никто не мешает ему сегодня нас ограбить или убить. Просто подобное деяние вписывается в существующие политические расклады. Радует, что меня не вызвали в ставку Джилала, расположившегося в Тибризе. К нам недавно прискакал гонец и объявил, что надо ждать визита брата правителя Хорезма, хотя мы могли спокойно двигаться ему навстречу. Но здесь не наша земля и надо соблюдать местные законы. Мы просто выдвинули передовой дозор, дабы вовремя узнать о прибытии Гейс-ад-Дина Мангуберди. Странно, но отряд принца был весьма скромен. Понятно, что не обошлось без сопровождения в лице знатных воинов и их свиты, но общее количество гостей не превышало 300. При этом большая часть отряда сразу отправилась в город, куда их повели люди наместника, а самые высокопоставленные персонажи посетили наш скромный лагерь. Это я так шучу, с трудом сдерживая улыбку, наблюдая удивление Гейса и его людей. На самом деле стан куманов, какой угодно, но не скромный. А чего вы хотите? Мои люди за несколько дней выстроили не просто каструм, а целый оборонительный рубеж с ловушками, редутами и прочими валами Трояна. Шучу, но фортификация получилась внушительная. Думаю, она лучше даже оборонительных укреплений Герата, где хорезмийцы намучились бы без одного симпатичного попаданца. После положенных приветствий Гейс сразу перешел к делу. Его немного расфуфыренная свита отправилась к двум навесам, где обычно обедают мои люди. А сам принц в сопровождении Езберды и двух явно опытных воинов проследовал в мою юрту. От обеда и прочих церемоний он сразу отказался, только попросил воды для умывания. И вот мы через 10 минут присели за невысоким столиком. Присутствующие мусульмане сделали ритуальный жест омовения, который я, Бурчи и Тамызак проигнорировали. Не понимаю подобных ритуалов, как и необходимость креститься на иконы при входе в дом у православных. Жизнь прекрасна без лишних обрядов. Зачем ее усложнять? Верить в Бога можно и не выставляя процесс на публику. Признаюсь честно, что в ставке моего брата очень разное отношение к твоей деятельности, кошевой, или правильнее называть тебя ханом. Принц дружелюбно улыбнулся, только его глаза остались холодными. При всех твоих подвигах и помощи, людям не понравилось, что вы ведете себя будто завоеватели. Твои люди захватили столько продовольствия, что им год можно кормить 5000 воинов. Я уж молчу про иные ценности и хороших мастеров, захваченных тобой. Скажем так, не очень дипломатичное начало. Но Езберди мне незаметно подмигнул, и стало понятно, что в словах Гейса нет угрозы. Хорезмийцы просто должны пометить территорию, дабы показать, кто здесь хозяин. Не многовато ли добычи, Алтан? В освобождении Харасана велика заслуга моих воинов. К тому же за каждый дирхем или рулон шелка мы заплатили собственной кровью. Решаю особо не словоблудить и называть вещи своими именами. Что касается добычи, то мы соблюдаем изначальные договоренности и передали шаху его долю. И людей никто не заставляет. Все идут за нами добровольно. Только часть христиан хочет при нашей помощи достичь Крыма и уплыть в свои земли. Остальных никто не держит насильно. Можете послать своих людей и расспросить любого человека. Подобное поведение в Хорезме не одобряется. Вернее, родовая верхушка туркмен может вести себя достаточно независимо. Но даже таким талантливым людям, как Тимур Малик, всегда напомнит, что они просто грязь под ногами правителя, чьи сапоги надо лобызать, встав на колени. Сейчас стало попроще, но восточные заморочки никто не отменял. Я же плевать хотел на местный церемониал, чем раздражал окружение Джилала. Это мне по секрету рассказывал Гызыл, когда я угостил его вином. Забавно, но местные мусульмане, вернее, верхушка и их образованная часть общества, бухают похлеще моих парней. Степняки, кроме воды и кумыса, другие напитки особо не употребляют. Разве что шаман иногда заварит себе грибов или опиума, что я ему категорически запретил, приказав аккуратно бухать и не вводить людей в искушение. Кстати, брат Хорезмшаха тот еще грешник. По словам моей разведки, Гейс не чурается запретных напитков и любит танцовщиц, которым уделяет немало времени. Может, потому Джилла ему и доверяет, так как мой сегодняшний гость напрочь лишен политических амбиций, предпочитая весело проводить жизнь. Почему не сделать беседу более мирной, а то разговор пошел по негативному руслу. Судя по лицам воинов, не хочу безосновательно называть их порочными. Они предпочитают не только воду или кумыс. Тут ваши мастера помогли мне в изготовлении необычной араки, произношу загадочным полушепотом. Езберды же, услышав про напиток, громко сглотнул. Мы настояли продукт на гранате, персике, тутовнике, урюке и финиках. Предлагаю отведать напитка перед пиром. Говорят, что это самое лучшее средство от болезни и усталости. Гости еще обдумывали, как бы вежливее отказаться, когда я позвал Бузлера. Глава моей разведки тут же заскочил в юрту и принес два небольших кувшина. Далее парень метнулся за пиалами, куда начал наливать наш самогон. Густой и пьянящий запах заполнил юрту. Глаза Бурчи и Изберды заблестели от предвкушения, да и остальные воины особо не морщились. За дружбу. Произношу тост под недоуменным взглядом присутствующих и опрокидываю емкость с самогоном. Ух, хорошо пошла, только крепковато. Но надо держать марку, поэтому я только аккуратно выдохнул. Двух старых алкоголиков уговаривать не нужно. Впрочем, принц сотоварищи от них не отставал. Шайтан, только и смог воскликнуть Гейс, напоминающий рыбу, выброшенную на берег. Когда он отдышался и вытер проступившие слезы, то сразу произнес: «Это что за иблисов шербет, Алтон, ты же не собираешься нас отравить?» Судя по лицам его сопровождения, им подобная отрава пришлась по вкусу. Как бы мне их не споить, самогон с непривычки, штука коварная. Араку сварил местный мастер Абу Аль-Бухари. Я только немного подсказал ему, что не мешает настоять продукт на персике или туте. Отвечаю с улыбкой: «Может, отведаем другого вкуса?» «Стой!» — воскликнул принц под невольные взгляды туркмен. «Мне надо донести до тебя послание брата, а затем можно и выпить твоего харамного шербета». Делаю максимально внимательное выражение лица и смотрю на Гейса. «Мой царственный брат решил одарить тебя своими милостями. Вся добыча, захваченная в бою, принадлежит твоим людям. То же самое касается людей, которые добровольно решили последовать в северные степи», — немного пафосно произнес принц. «Следующим летом к вам прибудет посольство великого харизма. Надеюсь, к тому времени ты уже станешь правителем, Алтон». А вот последнее прозвучало обидно. «Только сам факт посольства подразумевает, что меня считают полноценным игроком в местных политических раскладах. Неравным, но сие не важно. Плюс, нам дают спокойно уйти, что еще важнее. Через 2 года ты должен быть готов к совместному выступлению против монголов. Мой брат верит, что ты справишься и подготовишь сильное войско. К тому времени наша армия очистит Маверанных от захватчиков и перейдет на северный берег Сырдарьи. Далее нам надо действовать вместе. Только не жди слишком большой помощи. У харизма слишком много врагов на западе и востоке. Но мы отвлечем на себя немалые силы варваров. Им придется воевать сразу с 2 войсками, где многое будет зависеть от тебя». Произнеся эту пафосную речь, Гейс вопросительно посмотрел на меня. «В принципе, расклад весьма интересный. Я о таком и не мечтал, поэтому изображаю максимально довольную улыбку. Думаю, войска харизмийцев за год очистят междуречье Амударьи и Сырдарьи, вернув свои исконные земли. Понятно, что некогда цветущий край в руинах, а большая часть его населения уничтожена. Но сейчас у Джилала есть грамотный план, вернее, у его лучшего полководца и управленца, которых я не слабо так накачал правильной информацией. Речь о Тимуре и Газеле, конечно. С обоими пришлось немало поработать на предмет правильной войны с опорой на базы снабжения. Кстати, для Джилала у меня есть целый реферат с анализом политико-экономической ситуации в регионе, возможных действий врага и планов на кампанию 1228 года. Думаю, мне хватит 2 лет, чтобы подготовиться. Насколько я помню уроки истории, монголы начнут экспансию на Русь с захвата устья Волги и атаки на Булгар. В истории моего мира харизмийцы не смогли оказать нормального сопротивления, но само повторное завоевание Ирана потомки Чингиса смогли осуществить гораздо позже. У них просто не было достаточных сил. Да и сейчас Джилалу противостоит достаточно грамотный наместник 25, Махмуд Еловач Харизми, тюрк, Еловач из Агуза туркменского рода Еловач, 1254, государственный деятель Монгольской империи, харизмиец по происхождению и мусульманин по вероисповеданию, входил в состав посольства Чингисхана к Харизмшаху Мухаммеду II в 1218 году. После завоевания Средней Азии был назначен великим ханом Угудеем наместником Маверанахра с резиденцией в Хадженде. Назначенный Чагатаем 26, Чагатай, Монг, Цагадай, 1183-1242, монгольский государь, второй сын Чингисхана Ибарте. Еще при жизни своего отца слыл лучшим знатоком Яса и высшим авторитетом во всех вопросах, связанных с законами и обычаями. Потомки Чагатая правили в Средней Азии в 13-14 веках, убывшим на Курултай, но при новых вводных хорезмийцы должны справиться за год. Это мои мысли о происходящем в Хорезме и окружающих землях, передаю солидный свиток принцу. Мои слова на персидский перевел и записал уважаемый ученый Гусейн Гуслия. Хочу верить, что взгляд со стороны поможет великому шаху быстрее навести порядок в своих землях. Вы правильно сказали, что враг у нас один и противостоять ему надо вместе. Что касается северных степей, то скоро они станут моими. Другого просто не может быть. От подобной наглости народ заржал, но вот Гиес точно серьезно отнесся к моим словам. Бурчи же бросил на меня недовольный взгляд. Он-то прекрасно понимал, что без жестокой резни куманы единого хана не утвердят. Пока же предлагаю попробовать араку с другим вкусом и перейти к праздничному столу. Заметив недовольную гримасу на лице Езберды, уточняю, конечно, наш дорогой принц Гиес ад-Дин и его лучшие люди получат несколько кувшинов этого божественного напитка. В общем, окончание встречи прошло в теплой и дружеской атмосфере. Глава 11. Все равно опасно, да и нельзя надолго оставлять нашу орду, здесь хватает диких свор, не подчиняющихся ни одному вождю, стандартно ворчал Бурчи, еще этот айдак повесил на нас своих людей. Сейчас не поймешь, они наши союзники или завтра ударит в спину. Мы встали лагерем в устье реки Кум, впадающей в Каспий. Насколько я помню географию, в моем времени она называется Кума. Народ утверждает, что название пошло от племени куманов, ибо ранее здесь кочевали наши роды. Хотя, присоединившиеся к нам люди из Кумукской орды утверждают, что свое имя водная артерия получила в их честь. А еще Кум с кипчакского переводится как «песок», что больше соответствует действительности. Вдоль берегов, расположенных ближе к морю, хватает полупустынных и занесенных песком участков. Что касается присоединившихся людей, то я верю айдаку. Он отправил с нами 50 кибиток и более сотни воинов. Пусть в массе своей народ молод и плохо вооружен, но это неплохое усиление. Правда, Бурчи считает, что мне на шею повесили лишние рты и вообще наши двоюродные братья кумуки вызывают подозрения. Со вторым я не согласен, а вот с первым – полностью. Орда айдака тяжело пережила зиму и потеряла немало людей. К обычным проблемам в виде невосстановившегося поголовья скота, уничтоженного монголами и прошлогодней засухи, добавились новые. В степи расплодились банды, нападающие на ослабленные роды. Вот и кумуки были вынуждены откочевать в междуречье Кума и Терка, так как не могли сдерживать многочисленные атаки. Они вплотную прижались к холмам, отгородившись водоразделом на север и песками востока. Только здесь хватало других врагов. Благо, что пока не так активны аланы, которые периодически воюют с кипчаками. Поэтому хан чуть ли не навязал мне своих людей и обещал перекочевать в наши степи, как я обустроюсь. Кстати, неплохая идея заполучить столько людей под свою руку. Вождь кумуков не скрывал, что его главной заботой является сохранение племени. В нынешнем виде им не устоять или придется идти в вассалы более сильным объединением. А на Кум можно будет вернуться через несколько лет. Меня тоже интересовали эти земли в контексте нефти, на которую были большие планы. Только есть проблема, придется помогать кумукам с переездом и первое время их кормить. Продовольствие пока есть, а вот миграция целой орды, пусть и ослабленной, весьма сложная задача. Скорее всего, это задача на будущий год. Но айдак планирует выдвигаться через пару месяцев, чтобы успеть к холодам. В итоге мы решили, что я пошлю к нему гонца, как доберусь до Шарукани. Знаете ли, перемещать на большие расстояния несколько тысяч человек весьма трудная задача. Это вам не рейд воинов, готовых терпеть любые невзгоды. Здесь же надо тащить с собой скотину и скарб, иначе племя просто погибнет. Я на личном примере убедился, как сложно передвигаться на долгие расстояния. А ведь мы готовились к походу несколько месяцев и почти не тащили за собой скот, кроме коней, которых ели по дороге. Благо, еще в Дербенте можно было закупить мясо. Далее шла, практически, безлюдная территория. Люди изредка встречались, но больше предпочитали прятаться от весьма мощного отряда. Ведь ныне у меня одних только конников более 400, а есть еще 200 человек пехоты и вспомогательных войск, частично вооруженных арбалетами. При построении Вагенбурга нам под силу отбиться от целой армии, но здесь защищаться не от кого. Даже айдак, располагающий 1500 воинов, признал наше превосходство. Такого количества одоспешенной кавалерии в этих краях попросту нет. поэтому я не реагировал на слова дяди. Наш Каструм местным разбойникам не по зубам, и я со спокойной душой забираю с собой 200 воинов, оставляя Бурчи на хозяйство. Заодно народ должен наловить рыбы и набить дичи, которой в устье просто немерено. Меня же ждут берега Великой Русской реки, которая пока зовется Атал-Илидель, а про Волгу местные не слышали. Встреча должна состояться в селении Кутум, расположенном на правом берегу Волги. Насколько я понял объяснение знающих людей, в моем времени на этом месте стоит Астрахань, а севернее располагался легендарный сарай. Надеюсь, в этой реальности столицы Улуса Джучи не будет. Но все это не важно. Главное, человек Илья должен организовать встречу с лидером кимакской оппозиции ханом Бачманом и посла Илтвара Волжской Булгарии. Долуся не разменивается на мелочи и решил сразу организовать переговоры на самом высоком уровне. Агент Кидании полностью прав, ведь именно булгары и часть кимаков серьезно относятся к угрозе с востока. Из них и надо сколачивать антимонгольскую коалицию. Потому я ни минуты не раздумывал о необходимости переговоров. Как только наша орда форсировала Кум и разбила лагерь, мы начали собираться в путь. Честно говоря, меня подташнивает от бесконечной дороги. Я уже более 2 лет только и делаю, что мотаюсь по разным странам, параллельно еще и воюю. И вот очередной рывок на 250 километров или 8-9 переходов, иначе сложно определять местные расстояния. Больше всего недоволен мой конь. Обычно карабаш не прочь развеяться и промчаться по степи. Но это касается прогулок, а не монотонного движения с небольшой скоростью на протяжении нескольких месяцев. А ведь мы преодолели почти 3000 километров и двигались не по удобному шоссе, а по совершенно разным дорогам, часто основательно разбитым. Были участки, где пути просто нет, и приходилось двигаться по пересеченной местности. Прибавьте к этому постоянные поломки телег, и вы поймете, как мы настрадались. Благо на переговоры отряд выдвигается налегке, прихватив только заводных коней с провизией. На дворе конец мая, поэтому в степи можно спать, укрывшись одеялом. Бывают и холодные ночи, но уже терпимо. Поэтому мы не стали тащить с собой юрты. Я рад, что ты понимаешь необходимость объединяться. Честно сказать, был удивлен, что среди наших западных братьев появился настоящий вождь. Бачман подкинул в костер несколько веток и посмотрел на темнеющее небо. После бегства Катяна, у вас полная разруха. Вместо того, чтобы выбрать хана или просто договориться, создав совет из вождей нескольких орд, продолжается грызня. Хотя у нас дела гораздо хуже. Мне хан Кимаков сразу понравился. Есть такая порода искренних людей, которые внушают доверие. Я не вчера родился и достаточно насмотрелся здесь на всяких лицемеров, поэтому начал немного разбираться в людях. Чем-то половец похож на моего черниговского товарища Гавриила. Такой же молодой, резкий в движениях и словах, улыбчив и является фанатом охоты. Жалко, что он не правит в Заволжской Орде. Здесь сейчас форменный бардак, и кимаки раскололись на несколько фракций, а часть вообще откочевала на север, приняв подданство булгар. А Бачман остался и не собирается сдаваться, сколачивая из заволжских кипчиков единую орду. Проблема в том, что он не ханского рода, являясь представителем кимакской знати из Куреня Альбери. Именно это стало камнем преткновения на восхождение к вершине власти. В степях за Волгой все гораздо запутаннее, чем в приданских и приднепровских. Начнем с того, что кимаки изначально имели свое государство, которое рухнуло под ударами многочисленных племен, включившихся в процесс переселения народов. Ранее кимаки кочевали на Алтае и Приртыше, при этом они родня Кара-Китаем и изначально были монголоязычны. У них есть своя родовая знать, гордившаяся происхождением чуть ли не от легендарных хунну. Но после распада их орды некогда сильный народ откочевал на запад и влился в состав кипчиков. Здесь они перешли на тюркский, признав верховенство половецкой верхушки. За столетия симбиоза племена перемешались, но остались и различия. Главное, на верховную власть мог претендовать только потомок ханских кипчакских родов. Кимаки же сохранили свои легенды и жили немного на особицу. Они больше участвовали в делах Мавераннахра, заволжских степей, и иногда воевали с бывшими родственниками Кара-Китаями. В принципе, вся заволжская орда кипчиков была более ориентирована на восток. Местные воины нанимались в харизмийское войско и охраняли южных купцов, направляющихся в Булгарию и Русь. Понятно, что все это было до рейда монголов и падения самого харизма. Постепенно здесь начали расти сепаратистские настроения, если так можно выразиться насчет разрозненной орды, состоящая из нескольких племен. Вот в этот кипящий котел мне приходится влезать. Еще в последние годы лидеры Орды чего-то не поделились с саксинами, кочевавшими на правом берегу Волги. Тут тоже сплелось многое, в том числе борьба за пастбища, край-то благодатный. Плюс, саксины усиленно продвигали в качестве главного вождя всех кипчиков Билюкана из рода Кайоба. Заволжские кипчики и кимаки в этом вопросе разделились. Еще их обвиняли в бездействии и пропуске остатков разбитого корпуса Субыдея, от которого сильно пострадали становища, расположенные между Доном и Волгой. Вот сюда мы и прибыли после достаточно легкой дороги, благо среди отряда хватало людей, знакомых с данной местностью. Кони, знаете ли, должны регулярно пить, а земля здесь засушливая и песчаная, надо знать, где расположены редкие речушки и колодцы. Но все обошлось. Касаемо кимаков, то даже внешне гостеприимные хозяева отличались от остальных половцев. Мне сразу подумалось, что местные больше похожи на татар моего времени, столь разные фенотипы здесь встречались. Тут вы могли увидеть голубоглазого блондина вроде Марата Башарова, а в соседней юрте скуластую брюнетку, похожую на Аиду Гарифуллину. Но азиатский тип преобладал, вернее, он был переходным. Те же куманы больше европеоиды, но отличаются от славян, имея больше близких черт с северокавказскими племенами, вроде Алан и Касагов. А встреченные мною в Харасане Кара-Китай, практически идентичны казахам, то есть по большей части монголоиды. Вот такой замес. Ко всему прочему, кимаки неплохо адаптировались в низовьях Волги. Кроме рыбалки и охоты, что было вполне естественно, они занимались сельским хозяйством, выращивая в основном овощи. Ну и пастбища здесь, конечно, шикарные. А еще, местные ребята неплохо скооперировались с булгарами. Торгаши еще до прихода в регион кипчиков основали несколько опорных пунктов вдоль Волги. В низовьях у них была целая крепость и мощный хаб под названием Жимали. Думаю, саксины также зарились на данный городишко, приносивший неплохую прибыль. У них тоже было свое городище под названием Саксин, располагавшееся недалеко. Поэтому наши переговоры проходили более или менее тайно. Собственно, мы и расположились подальше от поста саксинов. Не сказать, что сама встреча проходила в условиях повышенной секретности, но ее факт мы старались не афишировать. Мало ли зачем сюда прибыл отряд куманов, с булгарами мы не воюем, и многие половцы исторически охраняли булгарские рубежи, в том числе нанимаясь на службу Илтываром 27. Илтывар – титул царя волжских булгар, засвидетельствованный Ибн Фадланом для 1¼ x века и упомянутый также в некоторых поздних восточных источниках. С названием правителями Поволжского государства тоже все запутано. Он не имеет прав на титул хан, так как достаточно большой период его народ считался вассалом хазар. Более правильно называть булгарских правителей Эльтибер, что пошло еще со времен тюркского каганата и являлось названием наместника или зависимого вождя племени. Но нынешний глава Волжской Булгарии величал себя эмиром на арабский манер, а в том же харизме его называют Малик, что более почетно. В общем, тут тоже все запутано. Но кипчики продолжают использовать название Илтывар, как бы показывая свое превосходство. Что касается самого посланника, то звали его Ильгиз Ильсубай. Посол был невысок, тонок в кости и даже хрупок, только его блеклый вид явно обманчивый. Я уже могу определять людей, хорошо владеющих саблей. Есть что-то такое в их походке и манере держаться. А еще русоволосый и голубоглазый булгарин явно непрост. Не удивлюсь, что это один из приближенных Илтывара Элтынбика. Практически мой тезка сейчас сидит на троне в Белире. Хе-хе. Вообще, правильнее произносить Элтынбик, но сейчас мне не до трудностей перевода. Первая встреча у нас была запланирована, как ознакомительная. Но в итоге мы просидели в юрте Бачмана почти целый день. Было несколько перерывов на перекус и оправление естественных нужд. Остальное время заняли переговоры. К чести посланника Илюя Чуцея, он подготовил почву для нормальной беседы. Все стороны прекрасно знали друг о друге и не занимались пустопорожней болтовней. Главное, мы единомышленники. Никто из присутствующих не испытывал заблуждений в отношении монголов. А с учетом того, что булгары неплохо так унизили экспедиционный корпус Субыдея, еще и меняя его пленных воинов на баранов, то подобное оскорбление чингизиды точно не забудут. Бачман в том сражении тоже отметился, являясь таким же смертником, как и булгарская знать. Моя персона не меньший раздражитель для восточных агрессоров, Поэтому договаривающиеся стороны сразу приступили к плану действий. Интенсивные переговоры шли еще 3 дня, где был сформирован относительно реалистичный план. Если кратко, то наши войска должны быть готовы к выступлению через 2 года. Булгары не только продолжают тренировать свою армию, но и закончат строить первую засеку на южных рубежах. Заодно Элтенбек продолжит дипломатическую работу. Если с Джалаладдином проблем нет и это наш естественный союзник, то с русскими князьями и саксинами не все так радужно. Владимирцы продолжают пощипывать западные границы Булгарии, заодно грабят их суда. Понятно, что булгары тоже не белые и пушистые, но сейчас это велотекущее противостояние совершенно не нужно. Так же обстоит дело с саксинской ордой. В общем, по плану булгары должны замириться с обоими соседями. Бачман с союзниками тоже должен искать пути примирения с западными соседями, заодно опираясь на поддержку Билера стать военным вождем всех кимаков. Заодно были обговорены вопросы взаимопомощи. В основном речь шла о деньгах и оружии, которые булгары должны передать новым союзникам. Моя роль еще более сложная. Надо не только надавить на тех же саксинов, но и для начала возглавить Шаруканскую орду. А еще у меня есть должок перед смоленским князем и уже зимой надо вести обещанное войско на север. Именно это мы сейчас обсуждаем с кимаком, выбравшись на охоту после нескольких дней сидения в юрте. Жалко, что мы не можем скрепить наш союз родством. «Прости, мне известно о твоей сестре», — продолжил Бачман нашу беседу, «но если бы я породнился с Ашина, то приобрел гораздо больше сторонников среди кипчакской знати. Тема верная, но не уверен, что, будучи живой, Шамал согласилась бы перебраться в восточные кочевья. Хотя есть у меня одна идея. Мой двоюродный брат Нугай подойдет, он среди остальных братьев отличается воинским духом и не согласен быть пастухом, пусть и богатым. Вернее, их семья выращивает коней, быстро исправляюсь, дабы не унижать свою родню. Думаю, ты знаешь про успехи моего дядюшки, и я слышал, что у тебя есть 2 незамужние сестренки. Кто же не слышал про вашу семью и прекрасных скакунов? А про волшебного коня по степи ходят разные истории». Бачман перешел на шепот и указал рукой в сторону Карабаша, стоящего в сторонке. Скотинника устраивал мне самые настоящие истерики, заставляя выходить на вечерние прогулки после переговоров. Уж очень ему не нравилось бездействие, а скакать по степи в одиночестве конь не любил, предпочитая мою компанию. Местные смотрели на шоу, выпучив глаза, и не верили в происходящее. Зато сегодня на охоте мы оторвались на славу, настреляли сайгаков и просто порезвились, носясь по степи. Поэтому сейчас мы вкушаем шашлык под неспешную беседу. Булгарин от охоты отказался, да и прибыл он водным путем, мотивировав свое неучастие отсутствием коня. Кидань поддержал посла и остался в лагере. Мы же с достаточно большим отрядом двинулись на запад. Заодно нам полезно пообщаться с Бачманом с глазу на глаз. Вот сразу подняли интересную тему. Я могу дать неплохой колым за сестру, благо наш род не беден. Кимак тут же встрепенулся. Но как быть с отношением к твоему брату со стороны куманских вождей? В поход он не ходил и считается, чуть ли не пастухом. Ты должен будешь его приблизить. И я не соглашусь, если Аминат станет одной из жен. Она должна быть единственной. Да, этот момент я немного упустил. Ведь моя родня, это тоже актив, с учетом планов по созданию единой орды. Ведь местные сразу сориентируются и расхватают дядиных детей. Есть у меня здесь и двоюродная родня. Решено. По приезде собираю все семейство и выбираю дальнейшую матримониальную стратегию. Нефиг разбрасываться генофондом. А выращиванием коней будут заниматься самые безнадежные представители Ашина, побочные ветви и слуги. Прежде чем дать слово Бачману, надо бы узнать мнение жениха. Хотя, кто его будет спрашивать? Решено. Присылай сватов, но свадьбу сыграем только поздней осенью. Тянуть не будем. Думаю, к этому времени я решу вопрос со своим избранием походным ханом и бродниками. Этих крыс надо добить, делюсь с собеседником предстоящими планами. Зимой я уйду на Руси, надо сделать все дела до этого срока. Может, не будем так спешить, вдруг дал заднюю Бачман и тут же начал пояснять. Мне надо поговорить с сестренкой, уж больно она своенравная. Да, наши девушки они такие. Киваю грустно вздохнувшему кимаку. А затем мы начали громко ржать. Это же надо. 2 не самых последних воина степи, потенциально ханы, а боятся баб. Здесь действительно странная ситуация. Женщина вроде не имеет особых прав, но в случае развода может забрать приданное. Да и хозяйством обычно руководят кипчички, будучи достаточно независимыми. Вот тебе и забитые восточные бабы, которые умеют стрелять из лука, и крайне своенравны. Недаром же есть обычай ритуального похищения невесты. У нас с этим все достаточно строго и воруют обычно по договоренности, показывая молодецкую удаль. А ведь жениха могут и поймать, не дав совершить задуманное. Целый церемониал. После обсуждения засылки сватов и деталей предстоящего праздника, Бачман спросил про бродников. «А чем тебе насолили водники?» «Ну, сидят по своим поселкам, ловят рыбу, торгуют, иногда нанимаются в дружины к русичам или булгарам. Хотя, мы их на Атал не пустили. Они предлагали хорошие дары, но зачем нам на своей реке чужие люди?» Я вкратце рассказал про трагическую историю с сестрой и предательство бродников, принявших сторону монголов. Всех карт раскрывать не стал, ведь речных жителей можно покорить и сделать вассалами. Только в мои планы входит разрушение их общества и главное – захват ресурсов. К сожалению, иного варианта просто нет. Мне не нужны под боком ненадежные люди. А еще очень интересны их поселки и накопленные ценности. Нет времени зарабатывать честным путем, поэтому придется пока делать ставку на военную добычу. Чуть позже буду спокойно выстраивать экономику и хозяйство Орды. Но в ближайшие 2 года нас ждут сплошные войны. А армию надо чем-то вооружать, кормить и одевать. Поэтому одной этнографической группе, проживающей на месте моего будущего государства, не повезло. А ты понимаешь, что Кайоба не простят никому возвышения. Дело даже не в потомке Ашина, а их претензиях на главенство среди кипчиков. Более того, не удивлюсь, если они объединятся со своими противниками из Тертироба. Одно дело, старые враги и совсем другое, когда возвышаются новые военные вожди. Бачман поднял тему, которая тоже меня беспокоит. Я еще могу немного отсидеться, так как незнатен и не особо опасен для ханов. Но тебя не простят. Что будем делать? Будто у нас есть иные варианты. Надо продолжать гнуть свою линию и лезть наверх. С донскими куманами я сам разберусь. А вот с саксинами будут проблемы, особенно если мы породнимся с Бачманом. Вот как так? Половцев недавно жестоко разбили, сильная орда откочевала, по сути, сбежала в Венгрию, а внутренняя грызня продолжается. И это на фоне общей деградации. Надо хоть как-то объединяться, но взывать к голосу разума бесполезно. Надо драться, используя любые способы и не жалеть крови. Отвечаю через некоторое время, глядя на блики огня, если надо, то будем предавать, нарушать любые клятвы, засылать убийц, подкупать знать из других орд, подло нападать из-под тишка. Мы не имеем права терять людей и главное, у нас нет времени. Поэтому надо взять пример с Темуджина, который действовал именно так. А еще необходимо создавать собственное войско, подчиняющееся одному человеку. Я уже начал это делать и советую заняться этим тебе. И забудь о жалости. Если не подчинился один воин, то умереть должен десяток. Тебя предала какая-то семья, значит, будет казнен весь курень. То же самое касается ханов и знати. За малейшие подозрения в предательстве, смерть всем, включая детей. Времена изменились, и мы более не можем жить по-прежнему. Пришельцы все равно перебьют всю знать, так чего ее жалеть? Собеседник смотрел на меня со смесью удивления и ужаса. Он только сейчас осознал, что его будущий родственник пойдет к своей цели, не считаясь с жертвами. Думаю, он сам хотел организовать что-то вроде федерации, ограничившись званием кошевого и балансируя между группировками. Но это тупиковый путь. У меня совершенно иной взгляд на будущее устройство власти в Куманской Орде. Главное, чтобы Бачман не знал историю возвышения Чингиса. Тот спокойно предавал и убивал свою родню с побратимами. Мне сейчас не нужны подозрения и ссора со столь важным союзником. А ведь в случае отражения первого нападения монголов, надо будет подминать под себя все близлежащие орды, включая кимаков. И, скорее всего, в будущем придется устранить самого Бачмана, как бы он ни был мне приятен. Далее мы ели и пили в тишине, наслаждаясь окружающим стрекотом сверчков, не забывая отгонять вездесущую мошкару. Все-таки хорошо в степи, если абстрагироваться от отсутствия нормального туалета и душа. Мой собеседник же погрузился в свои мысли, только иногда подбрасывал ветки в огонь и тихо вздыхал. Добро пожаловать в большую политику, Бачман. Завтра надо возвращаться и заканчивать переговоры. По идее, все обговорено, есть только небольшие нюансы, касающиеся синхронизации действий и связи. Телефонов, и даже радио, здесь нет, поэтому большая часть плана будет осуществляться на ощупь. Надеюсь, что я не прогадал, сделав ставку на Булгар и Кимаков. Глава 12. Скоро осень. Нам не разместить такое количество людей. Вернее, возникнут сложности с едой, и придется резать скот. А мы только встали на ноги, если выражаться твоим языком. Ты же сам перед отъездом предложил строить овины, запасаться сеном и закупить больше коров. И тут вдруг под 2000 новых едоков, большая часть которых в поле не выйдет, а будет сидеть по городкам. Да и где найти столько домов? Нам не хватит леса, чтобы их построить. Твои мастера в юртах жить не будут. Кирпичи же уйдут на строительство мастерских. А ведь люди постоянно прибывают. К нам уже перебрались несколько крупных куреней с юга и востока. Это, не считая небольших семей со всех окрестностей. Еще русичи, мордва и муромы бежит от своих князей, услышав про нашу вольную жизнь. Куда мне их всех девать? Сухкан, как всегда, заботился о людях с вверенным ему хозяйством. Вот и на нашей первой встрече он сразу завел речь о возможных проблемах со снабжением и размещением мигрантов. Наше появление в Шарукане вызвало самый настоящий ажиотаж, перешедший в праздник. Люди встречали колонну воинов и телег с радостью. Мы не стали усложнять ситуацию и разбили временный лагерь в 1,5 километрах от городского вала ниже по течению Оскола. Но народ массово шел посмотреть на диковинных гостей или найти родичей. В общем, в главном стане Шаруканской орды царил невиданный переполох. Особо оживились булгарские купцы, сразу атаковавшие не успевших отойти от дороги людей. Правда, с буруном подобные штучки не пройдут, а кроме него целенаправленно закупать и продавать товары я запретил. Мелочи сколько угодно, но крупные партии строго через моего начальника Аха. Что касается столицы, то позитивные изменения налицо. Население навскидку увеличилось раза в 3. Городок радовал большим количеством новых зданий и хозяйственных построек, улицы были вычищены от мусора и навоза, а защитный вал недавно обновлен. Главное, глаза людей более не переполнены тоской и безысходностью, как 2 года назад, когда я первый раз увидел своих соплеменников. До всеобщего счастья пока далеко, но можно говорить о сдержанном оптимизме. Мое подворье тоже радовало глаз. Забор, как и ворота, недавно починены. Вокруг ограды появилось множество построек, а в самой усадьбе кипит жизнь. Встречать нас вышли все жители, не занятые на работах. Постаревшая тетка Илсин не смогла сдержать слез радости. На удивление, рядом с ней стоял дядя Токмак, обычно пропадающий в стойбище. Оно и к лучшему, сразу обсудим предстоящую свадьбу Нугая. Кстати, я познакомился с сестренкой Бачмана. Нормальная девица, весьма симпатичная и явно с сильным характером. Помыть ее, вывести в шей, одеть в хорошую одежду и вот тебе степная принцесса. Поэтому у жениха не должно возникнуть никаких сомнений. Да и не буду я спрашивать его мнения. Люди лидера Кимаков должны прибыть уже через неделю и далее в их орду отправиться сваты. Пока же я наслаждался видом родного дома. Вернее, счастлива была сущность прежнего Элтона. Да и мне было приятно вернуться после долгого перерыва. Пока суд да дело, ахи вздохи и радостная суета по расселению моих ученых и мастеров с семьями, прошло 3 часа. Я за это время выслушал сотни новостей от тетушки, принял доклад управляющего Инала, перекинулся парой слов с десятком знакомых людей и попросил Карабаша показать пару трюков вездесущей детворе. Скотинника не стал кочевряжиться и с царственным достоинством встречал очередные порции восторга собравшейся аудитории, пока Илсин всех не разогнала. Тут уже подоспел гонец от хана, вернувшегося с объезда северных стойбищ, граничащих с беспокойным Переяславлем. Мы заранее известили о своем прибытии, что не мудрено, ведь земли Куманской орды наш караван пересек еще 2 недели назад, но Сукхан с дружиной был в отъезде и вернулся только вчера. Тоже проблема, как выстраивать отношения со своим формальным главой, но даже человек, далекий от военного дела, поймет, что мой нынешний отряд просто растопчет дружину хана и ополчение орды. Только я ни с кем воевать не собираюсь, а предпочитаю договариваться. Вернее, война вскоре предстоит и не одна. Но с братьями-половцами надо выстраивать дружеские отношения. Не со всеми, но вменяемых людей необходимо привлекать на свою сторону. Встреча происходила тет-а-тет в специальной юрте хана. Он здесь не жил, а использовал именно для подобных случаев. После традиционных приветствий я подарил главе Шарукани отличный меч из дамасской стали и полный индийский доспех. Судя по заблестевшим глазам, Сукхан был просто счастлив, но сдержал эмоции, предпочтя сначала обсудить дела. Что касается разумных доводов о проблемах в обеспечении людей, то у меня давно готово два предложения. Не пойму твоих тревог. Народу в степи мало. Иногда за несколько дней пути не встретишь ни одной юрты или стада. Кроме сбежавших с котянам и убитых монголами, многие умерли от последовавшего голода или стали жертвами разбойников. Мы по дороге домой перехватили только 3 каравана, ведущих полон на продажу генуэзцам, а мелких шаек наловили более 2 десятков. Описываю хану не самые приятные подробности нашего путешествия, дичь же за это время расплодилась просто немерено. Куланы, тарпаны и сайгаки уже перестали бояться человека, а их стада исчисляются тысячами голов. Завтра начнем подготовку к большой охоте. Подберем отряды загонщиков и выделим людей на разделку и копчение мяса. Надо будет сразу создать несколько становищ в степи, обеспечить их дровами и построить печи. Заодно привезем туда мастеров по обработке шкур, которые затем продадим булгарам или используем сами. Получится двойная польза. Я же давно говорил, что настали новые времена. Если мы будем жить, как прежде, то нас передушат по одному. Надо, чтобы орда стала одной большой семьей, а совместный труд по добыче еды, которая спасет наших детей этой зимой, лучше всего объединит людей. Мы многое поменяли, да и люди сами прекрасно понимают, что лучше действовать сообща. Охоту тоже начали готовить, но с прибытием твоих людей будет легче. Ты прав, что разбойников стало слишком много, а теперь есть, кому охранять станы добытчиков. Иногда мне кажется, что все эти разбойники действуют по чьей-то указке. Уж больно организованно выглядит их нападение, произнес хан, но и мы не бездействовали. Восток и юг земель Лёрды очищен от чужаков, хотя и пришлось несколько раз собирать совет всех ханов, дабы договориться. Зато теперь отряды наших разведчиков объезжают и дальние земли, некогда принадлежащие соседям. Я же был на севере, где опять оживились клобуки. Эти шакалы молчали 2 года и вот снова начались набеги. Пока черные шапки воруют скот и нападают на наши небольшие отряды, пришлось объехать становища и немного пугнуть трусов. Они сразу побежали жаловаться своим русским хозяевам. К нам навстречу прибыл один из сотников, защищающих рубежи переяславцев. В общем, мы поняли друг друга, и русичи обещали сдерживать своих псов. Раз с охотой решено, то давай обсудим следующую затею. Надо окончательно решать с бродниками. Необходимо брать их в столицу Адамах 28, Адамах Адамаха, Адамаха, Дамаха, город бродников в русле реки Кальмиус. Существовал примерно в 12-14 веках, был одним центром бродников, имел свою гавань, участвовал в морской торговле. Бродники, вероятно, были прообразом казачества. Исследователи считают, что в 16 веке казаки основали на его месте форпост Дамаха, а в 18 веке на этом месте основан город Мариуполь, и все оставшиеся городки вдоль Дона и Калка 29, слово «Кальмиус» позднего происхождения. В русских летописях более привычно название «Калк» над Калком, за Калок реку, и его коррелята «Калы» – «Кали». Нашим народам более не жить мирно, поэтому кому-то придется подчиниться, и это будут не куманы. А ведь есть еще один враг, которого мы таковым не считаем, только он не менее опасен, чем монголы. Предлагаю действовать следующим образом. Сукхан внимательно меня выслушал, задал несколько наводящих вопросов и в принципе одобрил план. Мы решили, что надо созвать военный совет и обсудить предстоящий поход. Вряд ли кто-то из глав родов откажется от возможности захватить добычу. С учетом моих успехов в захвате городков, которые половцы штурмовать не умеют, желающие найдутся. Как бы цинично это ни звучало, но за счет бродников я опять хочу решить свои проблемы. Тут дело не только в ресурсах, но и самих поселках. Есть готовая инфраструктура, если называть вещи своими именами. Здесь в наличии дома, удобные пристани, накопленное продовольствие и много чего. А еще мы рассчитываем на их столицу, весьма удобно расположенную и являющуюся удобным форпостом на Азове. Насколько я понимаю, в моем времени там расположен Мариуполь. Что касается второй части плана, то надо решать вопрос с итальянскими торговыми республиками, окопавшимися в Тане 30, Тана, средневековый город на левом берегу Дона, в районе современного города Азов. Существовал в 12-15 веках под властью итальянской торговой республики Генуя. В конце 12 века Тана возникла как торговое поселение венецианских купцов на изменившемся основном рукаве устья Дона, ныне называемом Старый Дон. Название напоминает древнегреческий Танаис, также располагавшийся на основном рукаве Дона до его изменения. После 1204 доступ к городу получила и Генуя, построившая в его пределах военно-торговую крепость. В городе жили итальянские купцы и моряки, исключительно мужчины. Самым доходным занятием была работорговля, где они построили крепость. Заодно хитромудрые венецианцы с генуэзцами, неплохо так, оседлали донскую торговлю, воспользовавшись ослаблением половцев. Кстати, бродники плодотворно сотрудничают с пришельцами, и монгольская агентура тоже давно обосновалась в городе. Поэтому данное гнездо надо давить, вернее, подминать под себя. Ссориться с влиятельными торгашами – тоже не дело, у меня на них множество планов. Но работорговлю на подвластных мне землях надо прекращать любыми способами. Терпеть не могу этих упырей. Как быть с твоим титулом? Сукхан, наконец, поднял один из важнейших вопросов. Люди пойдут за тобой, включая влиятельные семейства. Меня устраивает власть в Шарукане и окрестных землях. Хана Мортат Перлюев, Таксабай, шаруканцев скорее выберут тебя. А далее твое превосходство признают все куманские орды, включая Букскую. Мне же, туда лучше не соваться. Нашему народу сейчас нужен сильный и знатный вождь. Заодно, тебе придется решать вопрос с Кайоба и Тертироба. Они точно не простят возвышения представителя другого рода. Но простой народ пойдет за Ашина. Ведь остальные ханы больше заботятся о власти, чем о людях. А о твоем походе и победе над монголами скоро начнут складывать песни. Среди куман дано не было настоящего героя. Люди же хотят верить в чудо. Тогда созываем всех союзников для похода на бродников. Затем я иду в Смоленск помогать своему деду. Данное слово надо держать. Ты же в это время должен договориться со всеми здравомыслящими ханами и главами куреней. Решаю подвести итог сегодняшней беседы. После моего возвращения проведем курултай и выберем походного хана всей орды. Кто пойдет против нас, уничтожим вместе со всей родней. Сейчас не время излишне властолюбивых вождей, которые в угоду своим интересам готовы предать весь народ. Сукхан грустно вздохнул. Несмотря на реноме хорошего воина, он был достаточно мирным политиком. Хан предпочитал договариваться, нежели разжигать новую заметню. Есть еще одно дело. Привечай в орду любых людей. Надо, переманивая их у лукоморцев, саксинов и елтуковцев. У них сейчас не все хорошо. Пусть донские степи в мыслях людей станут сродни порядку и сытости. Сейчас это гораздо важнее богатства или свободы. А что делать с их ханами и куренными, которые не согласятся отпускать людей, или начнут проявлять враждебность? Сукхан сделал последнюю попытку решить дело миром. Я же в ответ провожу рукой по горлу. Вскоре степь изменится. Придется начать действовать методами покойного Чингиса. И хорошо, что такой разумный человек, как глава Шарукани, относится к этому с пониманием. Что скажешь, подойдет ли местный металл и уголь? Спрашиваю Жарди Пужеля, назначенного мною главным металлургом. Вернее, пока нет и речи о какой-то промышленности. Речь идет о начале долгого пути. Что касается рекомого мастера, то с ним произошла забавная история. Он оказался среди христиан, прибившихся ко мне в Персии. Как-то ради смеха я спросил его, знаком ли он с каталонским методом выплавки стали 31, каталонский горн, низкая, высотой менее 1,5 м, сыродупная печь для выплавки железа из руды, работающая в режиме постоянно подгружаемой шахты и интенсивного дутья. Коли сам родом с Жироны, о чем-то подобном я слышал, когда в моем мире посещал одну их экскурсии в Барселоне. Оказалось, что Пужель неплохо знаком с этим способом и не только. Конструкция называется каталанский горн и до сих пор считается весьма прогрессивной в Европе. Насчет последнего я сильно сомневаюсь, но надо с чего-то начинать. А мартеновскую печь мы еще построим, благо угля и металла в округе хватает. Именно поиском нужных материалов для будущего завода мастер и занимался. Пока мы методично двигались на юг, подминая под себя оставшиеся независимыми поселки и городки бродников, Жарди в сопровождении мощной охраны мотался по степи. Ему надо было найти приемлемый уголь и месторождение металла. Не надо считать предков глупее современников. Местные жители веками добывали и плавили металл в этом регионе. Поэтому про выходы породы нужные люди знают. Вот и водили проводники нашего мастера по степи.